Наставление 264. Подрались. Обличает. Указывает причину гордости, которая наперед научает тронька я ему, а потом и делом-то являет средство против всего, укоренять в сердце благие преднамерения. Ненадолго я отлучался от вас, но, воротившись, нашел среди вас бесчинье, о котором нахожу нужным объявить всем. И такое бесчинье, что некие руки простерши схватили друг друга неистово, с гневом и криком. Что касается до одного из них, это не совсем странно, потому что он еще мирянин и не принят в число братства. Что ж касается до другого, то это крайне странно, потому что он сделал это, будучи уже монахом, который должен быть распявшимся миру и плоть иметь пригвожденную ко кресту. Как же ты, брат, сошел со креста? Как, освободясь от гвоздей, возложил руки свои по-иудейски на Христа Иисуса? Ибо он сам сказал: «Сотворивший единому сих братьей моих меньших мне сотвори». И ты не убоялся от лица сказавшего сие, не устыдился ангела-хранителя жизни твоей, не устрашился смотрящих на тебя братья и сторонних лиц? Так, куда просветится свет ваш пред человеки, и куда видят добрые дела ваши, и прославят Отца вашего, иже на небесех заповедал Господь. Тебя ж твое худое дело таким напротив покрыло мраком, что тобой и имя Божие похулилось. Увы мне грешному, на какую высоту жизни позваны мы, и куда не изверглись, срамничая, подобно злонравным мирянам? Ты говоришь, что тот начал брань. Но разве ты не слыхал, как кротко Господь сказал слуге, ударившему его в ланиту: «Аще зле глаголах свидетельствуя зле, аще ли добре, что мя биеши?» И опять на кресте: «Отче, отпусти им, не ведят, бо что творят». Ведая сие, тебе должно было и когда укоряют благословлять, и когда бьют молиться о них, и когда хулят молчать. Ты ж, не подражая благому, чьим подражателем сделался? Смотри, какова заповедь, заповеданная апостолом: «Всяка горесть, и гнев, и ярость, и клич, и хула, да возьмется от вас со всякою злобою». А вы дошли до рукопашной, дрались за волосы, друг друга душили. Так презрен закон Божий. В суе ковач сребро кует, говоря пророческим словом. Напрасно я смиренно тружусь до утомления. Впрочем, и при этом я не перестану делать свое дело, тем паче, что иной раз имею много внимательных слушателей. Но где ж причина такого бесчестия? Ибо должно не обличить только грех, но указать и врачество. Злая совесть изобрела эту злую новость. Гордостное себе мудрование, злого сердца замысел. Если он мне скажет «тот-то», — говорит в сердце своем задорный, — я отвечу ему вот что. Если он меня схватит так-то, я отвечу ему тем же. Потом, когда случится раздражение по какому-либо поводу, тогда, что гадали в сокровенности, выносим мы и наружу, ибо не ложен рекший. От избытка сердца уста глаголят. Благий человек от благаго сокровища износит благая, и лукавый человек от лукавого сокровища износит лукавое. Сделаем же сердце наше сокровищем благих преднамерений, и тогда не только не изнесем мы ничего лукавого и не станем драться, но если кто и ударит нас в десную ланиту, мы обратим к нему другую, и что бы ни случилось, поступим по евангельской заповеди. И вскую умираете, доме Израилев. Прилично здесь сказать и нам: вскую день изо дня попусту и всую иждеваем жизнь свою, в яствах и винопитиях знатоками являясь, а в деланиях заповедей Божьих бывая невеждами. Не лучше ли будет укрепиться нам в себе, чтоб вперед не огорчаться, не серчать, не яриться и не кричать, отчего, как некие стрелы, вырываются оскорбительные слова, а то и этого еще что-нибудь худшее? Все завещеваю вам пред Богом, оживляющим всяческое, и Христом Иисусом, свидетельствовавшим при Понтийском Пилате доброе исповедание, соблюсти вам заповедь нескверну и незазорну. Чтобы не принудить меня подвергнуть вас тягчайшим епитимьям, но чтобы паче, действуя всегда во всем благообразно и по чину, и меня грешного успокоить, и Богу благоугодить, и вечных благ сподобиться. Наставление 265. Еще обличает подравшихся и приглашает всех к миру, заимствуя побуждение к тому из святого причащения. К сему незаметно прицепляет слово о девстве, которое хвалит и для коего средством ставит раскаление в огне страха Божия и закаление в слезах. Ни я не должен чувствовать насыщение спасительным беседованием, ни вы душеполезным слушанием. Но оба мы того и другого должны иметь ненасытимое вожделение, как жаждущее почерпнуть воды. И это есть признак преуспеяния, условие и действо спасения. Ибо слова путеводят к делам, добрые к добрым и противные тому к противным. Поелику же мы желаем делать доброе, то должны пользоваться добрыми поучениями и благими собеседованиями, чтобы не погрешать в должном. Всему самому научая, апостол вот что говорит. «Всяко слово гнило, да не исходит из уст ваших. Но то, чье еже есть благо к созиданию веры, да даст благодать слышащему. И не оскорбляйте Духа Святаго Божия, им же знаменостися в день избавления». И далее. «Всяка горесть и гнев, и ярость, и клич, и хула, да возьмется от вас со всякою злобою. Бывайте же друг другу блази, милосерди, прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил есть вам». Видите, что заповедует он? Какова точность в определении заповеди? Вот что у него говорится еще строже в другом месте. «И же Христове суть — плоть распяша со страстьми и похотьми», то есть как бы неподвижными пребывают к греховному действованию. Если же это так, то рассуди, какого осуждения достойны подравшиеся наши. Они не только побронились, но и руки возложили друг на друга. И ты, мирянин, еще только причисленный к нам, простираешь руки на монашествующего. А ты, монах, дерзаешь палкою бить приготовляемого к обетам послушания. Нет, ты уже не монах, а мономах, единоборец, не аскет и разбойник, не сын мира, а чадо гнева. Не от бранных ли слов пошли удары? За ударами же не следует иной раз и смертоубийство. Почему поступившие так подвержены будут подобающие эпитемии, чтобы не дошли до чего худшего? Вы же, возлюбленные, как ученики кроткого и миротворного владыки, кротко и мирно между собой живите, мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа. Устыждайтесь владычного тела и крови, коих причащаться сподобляемся. Душа, приемлющая пречистые дары, не должна допускать в себе смятения, неистовства и неуместных пожеланий. Уста, черплющие из бессмертного источника, не должны произносить нечистых смрадных слов. Очи, освященные честную кровью, не должны смотреть зверски и позволять впечатлеться в себе блудническим видом. Рука, принимавшая божественное сокровище, не должна касаться ничего неподобающего. Но и все члены, как уды Христовы, должны быть содержимы и блюдомы в чистоте. Конечно, и всякая добродетель велика и вожделенна, но не столько, сколько девство. Девство первейшее воссияло в раю. Прежде чем злой змий обманул прародителей своими софизмами, девство сподобилось быть матерью Христа. Девство людей соделывает ангелами, девство возводит мир к нетлению. При сем спросит кто, как же нам стяжать его? Как иначе, как не бесчисленными трудами и потами? Ибо где предлежит великое дело, там должно быть и чаяние велико, и труды немалы. Как меч острый добре рубит нападающих, так и душа в страхе Божьем, как в огне выкованная и в слезной воде закаленная, должна рубить демонские помыслы, ловя их как добычу. Если затупиться, опять надо оттачивать ее, чтоб побивала не тыщами, а тьмами, как поется о Давиде, потому что много бурющих нас высоты, и бесчисленны духи злобы против нас воинствующие, сопротивление коим до конца показывает истинного воина Христова и соделывает его венценосцем. Будь же милостью Божией согрешившим прощение, вам же, добре текущим, усиление рвения, чтобы еще и еще совершать всякую заповедь Божию и зато улучить Царствие Небесное. Наставление 266. Ревностный не от дел только худых воздерживается, но и от помыслов, через что стяжевает мир Божий, в коем упоевается божественными созерцаниями. Будем же внимать себе, и не дадим помыслам замедлять в душе, особенно блудным и гневливым. Нерадивые и обеспечившиеся почитают грехом самым делом совершать беззаконие, как-то прелюбодеяние, блуд, студодеяние, нечистоту и всякое другое дело злое, против которых и закон тяжел. Но ревностные, желающие во всей точности сообразоваться с заповедями, не считают неповинными и неподобных мечтаний мысленных, от коих происходят в теле непотребные движения, и всячески старается и все это уничтожить в себе, и пребывать в покое от пагубных страстей, что и есть мир иметь к Богу через Господа нашего Иисуса Христа, как говорит апостол, в коем установившись, душа радуется радостью великою и услаждается сладостью ненасытимою, любя входить в помышления о Боге и углубляться в созерцание неизреченных Его величий до забвения себя самой. Когда же и случится выйти из такого состояния и быть тронутой бессловесными похотениями, тогда она возмущается и волнуется, как корабль, бедствующий от взволновавшегося моря, и если Господь не придет на помощь, бывает в опасности потерпеть и кораблекрушение. Посему внимать надлежит, не позволяя порочным помыслам замедлять в нас, но тотчас с корнем исторгая их. Ибо если змий найдет место проникнуть внутрь и мало-помалу протеснится туда, то уже не отстанет, пока не породит смерти. Почему Писание говорит, что змий будет блюсти пету человека, то есть конец действия, а человек будет блюсти главу змея, то есть первое ввержение в душу помысла греховного. Будем же стоять доблестно против приражения помыслов, уничтожая их прежде возгорения от них похоти и тем пресекая сланное море греха, чтобы и нам можно было говорить со святым Давидом «Пройдохом сквозь огни и воду и извел есены в покое». Впрочем, не эта одна страсть, то есть похоть, возмущает и изменяет душу, но еще более гнев, ибо говорится «Сметесь от ярости око мое», и еще «Ярость в недре безумных почиет», и, наконец, «Устремление ярости — падение ему». Отчего же рождается такая страсть? От горделивого о себе и презрительного о других мудрования, мнящие себе быть нечто, высящееся над низшим. По элику смиренный сердцем, подражая Господу, кроток есть и тих, не спорлив и не криклив, и если случается, то скорее терпит обиду, чем причиняет. Принимает удар, но не воздает ударом. Наставление 267. Послушание связаны одно с другим. Почему надо друг другу помогать и всегда не отрицаясь и немедля слушаться распорядителей послушаниями? Не поддавайтесь возмутительным помыслам, ибо они от лукавого. Для сего воспримите терпение во всем потребное. О чем ныне поговорить? Поговорю о внешнем образе нашей жизни, или жизни по уставу. Ибо хотя мы в изгнании, но живем, как в хиновии, и не один или два, а многие вместе. И хотя довольства киновийного не имеем, но необходимое достаем, хотя с трудом, и не только для себя, но и для других, ибо непрестанно заходят к нам братья и отцы, а также странники и бедные. Всех принять и удовлить немалого требует духа и немалого труда. Почему эконому надлежит быть рассудительну и бдительну, как приставнику Божию? Но это ни к чему не послужит, если эконом не будет иметь согласного с ним и подобно ему бдительного подэконома. Но и подэконом также ни в чем не успеет, если не будет иметь келаря во всем ему последующего. Но и у келаря не будет идти дело, как бы желалось, если не будет иметь хорошего помощника в поваре. Но и у повара, а за ним у прочих, а за сими прочих и у всех остальных дело не будет спориться, если каждый из них не будет иметь в других сотрудников себе. Как в едином теле много членов, все же члены пекутся друг о друге. Так что если страждет один член, с ним страждут все члены. И если славится один член, с ним радуются все члены, так и в братстве. Если не будет соблюдаться такой же порядок, то в нем не будет общежития, не будет мира и единомыслия, но будут партии, разделения и разложения. Если же это так есть, то как смеет кто делать что-либо по своему частному желанию, или когда уже ободнялось, заниматься своим частным делом или рукоделием, а не выходить на общее и общеполезное дело? Или же как смеет кто завом на какое-либо дело отказывается и не подчиняться имеющим власть над ним? Такой же не послушник, а ослушник, не брат, а чужой. Но если так и бывало, вперед остерегайтесь этого, чтобы попавшемуся в такой вине не пришлось нести положенные за бесчинье и епитимии. Не слышите разве, что повелевает апостол? Бывайте друг ко другу блази, милосерди, прощающие друг другу, як уже и Бог во Христе простил есть вам. Будем же и мы таковы друг друга тяготы нося, и так и исполняя закон Христов, как написано. Просил я вас прежде, и теперь прошу, не дадим себе изнемогать под тяжестью помыслов, но с радостью Духа Святаго будем совершать предлежащий нам подвиг борения, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, который дает молитву молящемуся и победу желающему победить. Не помните ли, как недавно вдруг поднялась непогода, а потом тотчас опять воздух очистился? Так бывает и с помыслами. Немного потревожат, а потом опять отходят. О, когда бы они совсем не беспокоили нас! И почему бы нам не иметь всегда мира в душах своих? Но это невозможно, потому что мы превратны, и даже одного дня не пребываем одинаковыми, а тем паче нельзя сему быть всегда. Но ты посмотри мне, какая упорная злоба у дьявола, что и отгоняемый опять пристает, и, будучи тьма, в ангела светло преобразуется, покушаясь взять нас обманом. Да отступит от нас змий, и доглаголим всегда «Не отречемся от Тебя, Христе, не сделаем ложным исповедание своего». Или не знаете, из какого состояния, в какое перешли мы? Не из невидного ли в видное, не из невежества ли в знание, не из бесчестия ли в честь? И слово у нас есть, и знание, и хвала. И вы, сыны есте, якого истину честные, облеченные в злато по золотому вашему послушанию. Чего же еще не достает? Терпение. Терпение, Бог говорит апостол, имати по требу, да волю Божию сотворше примите обетование. Какое же это обетование? Сам Господь сказал, иду уготовите место вам. А еще уготовлю место вам, паки приду и пойму вы к себе. Да и где же есть ас, и вы будете, и ам же я сыду вести, и путь вести. И радости вашей никто же возьмет от вас. Помышляя о сем, имеющую открыться во святых славу неизреченную и недомыслимую, прозревая, будем все переносить великодушно. Придется ли голодать, будем голодать. Придется вдоволь всего иметь, будем довольствовать себя. Умирать ли будем, необходимо умрем. чтобы жизнь вечную наследовать во Христе Иисусе, Господе нашему.